Глава 10. «Ну, мы их хряпнули!» Игнат ударил широкой ладонью по столу. Алиса невольно вздрогнула, и Сабуров это заметил. «Ой, извини, напугал, да?» В черных глазах сверкнуло искреннее сожаление. Такой большой и такой добрый. С ним было тепло и уютно. Алиса даже смогла расслабиться. Она никогда не встречала таких мужчин, чтобы вот так, с первого взгляда, ощущать к человеку безусловное доверие. Наверное, Алиса опять ошибалась, но Игнат сумел вытеснить из ее головы все мысли о сидящем рядом Германе. Пусть хоть немножко, всего на несколько минут она почувствует себя нормальной девушкой, рядом с сильным и добрым мужчиной, который не унижает и не оскорбляет, не считает ее жалкой и уродливой, не насмехается над ней, по крайней мере, пока. Кто знает, может, Герман что-то наболтает Сабурову, и тот тоже станет на нее смотреть с презрением. «Все нормально», — улыбнулась Алиса. «Я просто не очень люблю громкие звуки». Игнат бросил на нее внимательный взгляд, но расспрашивать не стал. «Ну так вот, едем мы по дороге, веселые такие. Анька за рулем, как единственная трезвая, во всех смыслах, да, Ань?» Та в ответ улыбнулась так по-доброму, как наверняка не умеет улыбаться Яна Ольховская. Алиса подумала, что ее не так уж и стесняет присутствие здесь двойника любовницы ее мужа. И все же простодушно спросила у девушки. «А вы тоже отсюда, в смысле, из нашего города?» «Нет», — ответил за нее Игнат. «И родственников у Ани здесь нет». «Я родилась и выросла в Канаде», — пояснила Анна, и у Алисы отлегло от сердца. Сидеть за одним столом с родственницей Ольховской на собственной свадьбе — это уже совсем дно, хотя дно было пробито еще ночью. Алиса скосила взгляд на мужа. Вчера в это время ей казалось, что она умрет от счастья, когда сможет назвать Германа мужем. Мечта сбылась, Алисе, правда, хочется умереть, но не от счастья. Литвинов на нее не смотрел, да и не слышал ничего, ушел в себя и не принимал никакого участия в беседе. «Наверное, считает себя выше этого. Он явно не обрадовался появлению Сабурова, а для Алисы Игнат стал глотком воздуха. Когда ведущий объявил музыкальный конкурс и пригласил на сцену молодых, Алиса тут же встала из-за стола. У нее и мысли не было, что Герман может отказаться, бросить ее при всех гостях. Он же обещал соблюдать хотя бы видимость приличий. Алиса почувствовала себя выставленной на всеобщее обозрение. На мгновение поймала высокомерный взгляд мужа. Он то ли не понимал, что у Алисы на душе, то ли ему было плевать, скорее всего, второе. «У нас замена». Алиса вздрогнула от громкого голоса Сабурова и, увидев, как тот уже спешит к ней, обрадовалась. По телу пробежала приятная теплая дрожь. Ну, теперь позориться они будут вместе. Алисе было стыдно посмотреть на стол, за которым сидела мама. Наверное, она и так поймет, что муж Алису ни во что не ставит. Ведущий негромко спросил, какую песню хочет невеста. Алиса лишь пожала плечами, ей было все равно. А вот Игнат тем временем запел про ту самую Алису, с которой очень хотелось бы встретиться вдвоем. Пел он отвратительно с точки зрения ее педагога по вокалу, да и по мнению Алисы тоже. Все-таки она 7 лет занималась хоровым пением. Но за то, как Игнат произносил ее имя, она готова была простить Сабурову полное отсутствие слуха и голоса. Герман, даже когда притворялся, так не мог. У нее сердечко ёкнуло. Конечно, он дурачился. Перевел в шутку этот дурацкий конкурс. Алиса ни на секунду не поверила, что он с ней флиртует, но все равно было очень приятно. Когда зазвучали первые аккорды «Прекрасного далека», Алиса расслабилась. Эту песню она в хоре 1000 раз, наверное, пела, и выступали с ней часто. Больше Алиса уже никого не видела, унеслась на много лет назад, где все было понятно и просто, и где жила надежда на прекрасное далекое. И пела Алиса так, как тогда. Она пела для себя и про себя. Когда замолчала, то сначала испугалась звенящей тишины вокруг. Вспомнила про Сабурова, с которым должна была петь дуэтом, повернулась к нему и чуть не обожглась от его взгляда. В нем было столько всего — удивление, восхищение, жажда и что-то, от чего Алиса сама мгновенно вспыхнула. Раздались громкие аплодисменты, крики «Горько!». Она хотела посмотреть на Германа, потом на маму, но Игнат не дал. Прижал к себе и впился страстным поцелуем в ее губы. Ошалев от неожиданности, Алиса замерла, растерялась. Зажмурившись, она не оттолкнула от себя Игната, но и отвечать на его поцелуй не стала. И все равно чувствовала, как температура в теле мигом подскочила вверх, как по венам побежал огонь, который еще недавно принадлежал Сабурову. Поцелуй закончился так неожиданно резко, что Алиса еще какие-то доли секунды стояла с закрытыми глазами, а когда открыла их, увидела перед собой Германа.